Матерь Агни-йоги. Служители эволюции, как большие, так и малые, стремятся сознательно внести в общепланетное дело свой светоносный вклад. Вся жизнь их земная осмысливается этим устремлением. Проследите жизнь любого носителя света и увидите это основное направление его деятельности. Среди людей и в уединении несли они свет, который столь нужен людям. Часто спрашивают, что делать, как работать, если внешние обстоятельства не позволяют. Ответьте, работу мыслью ничто внешнее не может остановить. Процесс цементирования пространства важен необычайно. Работать на общее благо и вносить свет мыслей своих в ауру планеты возможно везде и всегда.